Если бы у меня не было примерных представлений об авральном методе работы, наверное, эти трое суток сплошного сумасшествия меня бы добили. Хотя никакие рассказы не способны подготовить не к работе даже, а просто к пребыванию в одном помещении с трудоголиком, дорвавшимся до любимого наркотика. Капитан лорд Аптелемнар предстал пред моим, ну ладно, признаюсь, любящим взором во всей красе. Теперь я абсолютно точно знала, за что мой возлюбленный шеф получил свои ордена и шпоры. И цепь рыцарскую. Просто на исходе вторых суток я поймала себя на том, что на полном серьезе размышляю, как замечательно он смотрелся бы на этой цепи. И в строгом ошейнике. Впрочем, сомневаюсь, что увлеченный охотой следователь вообще обратил бы внимание на такую мелочь. Его бы и кандалы не утихомирили, наверное. Дядя Итхан приказал рыть, и мы выполняли. Разумеется, основная часть пахоты улеглась на широкие плечи капитана и милорда. На мою же долю выпала честь разгребать груды сопровождающих все его действия бесконечных и неистребимых бумаг. Помимо всего прочего, конечно. Счастье, что в управлении есть душ. А второе счастье – то, что в магазинчике неподалеку нашлась зубная щетка и прочие насущные мелочи. Если я днюю и ночую на работе, это еще не повод зарастать грязью. К слову, на работе мы действительно ночевали. Смысла ехать домой на пару часов, чтобы подрываться по звонку и сломя голову лететь обратно, не было никакого. Больше денег проездишь. Да и спали мы урывками. Кстати, именно тогда я убедилась, насколько права была матушка, предостерегая меня от попытки заночевать на сдвинутых стульях, учитывая, что кресло вообще-то на колесиках. Короче, в те короткие промежутки между печатанием и распечатыванием, графомагическими экзерсисами и мысличтением, когда я чувствовала, что все рубит, я спокойно использовала собственный стол вместо кровати. А что? Удобно и для спины полезно. А пухлые стопки распечаток прекрасно заменяют подушку. Узрев как-то меня, лежащую на спине со сложенными на груди руками, рискнувшая сунуться в наш кабинет Желудьковская, даже ругаться не стала. Она вообще какая-то странно смирная была в последнее время, даже непривычно. В общем, незаметно слившиеся в один долгий непрекращающийся день трое суток протекали весьма весело. Обхохочешься. И что самое обидное, на выходе мы получили пшик. Дело рассыпалось. Сьючки упорно молчали. Улик даже на мой непрофессиональный взгляд было явно маловато. А столь обнадежившая нас своим желанием сотрудничать ведьма могильная, она же волочная, блаженствовала в эксклюзивной омега-камере. Но подробные письменные показания давать не спешила. Единственное, чего удалось от нее добиться, это обещание свидетельствовать в суде. Но цена таким обещаниям, сами понимаете. Хуже всего были газетчики. Они караулили нас не только у главного входа в управление, внутрь их, само собой, не пускали, но и у служебного, а также засели в засаде у ларька, в ближайшем кафе и в круглосуточном магазине. В общем, за сигаретами приходилось посылать дежурных орков, а курили мы оба почти через каждые 5 минут. Нет, я ошиблась. Был еще кое-кто значительно хуже и назойливее волколаков пера. Демонстранты. Сразу несколько организаций, кушающих государственные деньги под предлогом защиты несчастных попадальцев от хищных кровавых рук НЧЧК, устроили круглосуточные пикеты не только под дверьми управления, но и под окнами. Утро начиналось под слитные вопли «Долой произвол» и «Мэйни индульгенцию», а ночь мы встречали под хоровое исполнение трагических песен о невинно заключенных. На 10-м по счету повторе «Раханки» и Мирквудского централа, я поняла, что как никогда близка к тому, чтобы спуститься в логово мальчиков из Добра, выпросить что-нибудь тяжелое, желательно с подствольным гранатометом, и лично заняться разгоном пикетчиков. Не сложилось, а жаль. К несчастью, пикеты были согласованы с городской управой и проводились на совершенно законных основаниях. В общем, жизнь кипела. И если в моей опухшей от постоянной нервотрепки и недосыпа голове еще и оставалось место каким-то посторонним мыслям, то были они лишь об одном предмете – объекте, субъекте. Короче, о нем самом – синеоком, капитане и лорде. Правда, очи под конец третьего дня были уже не столько синие, сколько красные, но зато нежный синюшный оттенок приобрел его благородный лик. В один прекрасный миг я поймала себя на совершенно уж неподобающих мечтах. Взять окончательно загнавшего себя Эренрандира в охапку, завернуть в одеяло и напоить чем-нибудь вроде горячего молока с медом. И уложить спать, чтобы отдыхал и ни о чем не думал. А мне было бы довольно, если б при том подушкой этой взлохмаченной и гениальной голове служили мои колени. Любить такого все равно, что гулять по минному полю с завязанными глазами и навеселе, или взлететь на неоседланном молодом грифоне. Никогда бы не подумала, что со мной это может случиться. Я ж боюсь высоты и не одобряю неоправданный риск. Однако, искусай меня этот самый грифон, если в те дни я не летала. Что этот сумрачный эльф сделал с благородной девой из хорошей семьи, а? За столь краткое время я проделала массу вещей, которые прежде не смогла бы себе позволить ни при каких обстоятельствах. Напилась до исполнения боевых гимнов, ночевала в квартире у малознакомого мужчины, устроила безумные пляски в лепрекон-клубе сразу с двумя дроу, тоже ведь из-за него. Убила человека, ведьмака. Проклятие, если б можно было все переиграть. Не выжигать три нитки мозги, а просто парализовать его и стрелять не в голову, а... Нет, тогда он убил бы Эренрандира, Эрина. Но именно тех данных, что аниматоры могли бы извлечь из мозга ведьмака, будь бы он остался неповрежден, нам сейчас и не хватало. Если бы я не полезла в тот подвал, приняв отзвук его мысли за крик о помощи, и в самом деле зачем ему было меня звать? У меня нет и не будет никаких шансов на его любовь. Ну, может быть, хотя бы дружба? Мне ведь и этого будет довольно. Но как бы я смогла жить дальше, если бы Тринитки довел начатое до конца и убил бы моего Эрина?